Глава шестая. Мост. Мост соединяет берега, но нет души. Найдено в книге на полу спорткомплекса. 10 января 2027 года. 10-й день катастрофы. Локация – супермаркет. Температура – минус 64 градуса по Цельсию. Ветер – штиль. Связь отсутствует. Ресурсы – еда на 4 дня. Газовые баллоны. 12 штук. 2 часа ночи. В подсобке супермаркета «Реми» царила кромешная тьма. Он пошевелился, и спальник захрустел. Наледь покрыла ткань там, где конденсировалось дыхание. Рядом сопели Надя с детьми, сбившиеся в один ком тепла. Бадди спал между Марком и Алисой, изредка подергивая лапой. Снились, наверное, теплые батареи и миска с кормом. «Малышка, вставай», – прошептал Антон, осторожно тряся жену за плечо. Надя открыла глаза. Секунду ориентировалась в темноте. «Уже как же спать хочется». «Да, пора». Разбудили детей. Марк проснулся сразу. Сел, прижимая к груди солдатика. Алиса стонала, натягивая спальник на голову. «Еще 5 минут». «Нельзя, дочень, вставай». Начали собираться при свете фонариков. Методично, слой за слоем. Термобелье, штаны, свитера, куртки. С каждым слоем двигаться становилось труднее. Но без этой брони холод убьет за минуты. «А плитку?» — спросила Надя, кивая в сторону. «Возьмем. Сейчас подогрею воду и положу». Антон проверил рюкзаки в последний раз. 12 газовых баллонов распределены между 4 рюкзаками. Еда, вода, спальники. Топор привязан снаружи к его рюкзаку. На всякий случай. Алиса писала в блокноте, пока остальные возились со снаряжением. 10 января, 3 часа ночи. Выходим к мосту. Подумала, дописала. Мне страшно. В половине третьего были готовы. Стояли у выхода, похожие на арктических исследователей. Или на приговоренных. «Помните, идем быстро, но не бежим», — напомнил Антон. «Лица должны быть закрыты шарфами, открыты только глаза. Если кто-то начинает замерзать, сразу говорите». «А если встретим кого?» — спросила Алиса. «Не встретим. Ночью никто не выходит». Он не стал добавлять, кроме таких дураков, как мы. Толкнул дверь наружу. Холод ударил в лицо, как физическая сила. Злая, голодная, ждущая. Минус 64. При такой температуре воздух становится врагом. Каждый вдох – борьба. Вышли во двор. Луна висела огромная и яркая, заливая мертвый город призрачным светом. Тишина была абсолютной. Ни ветра, ни звуков, ни признаков жизни. Только хруст льда под ногами, громкий, как выстрелы в этой тишине. Проходя мимо панельной 9-этажки, Антон увидел их. Старые детские санки, примершие к сугробу возле подъезда. Красные, с облупившейся краской. Полозья целые, крепкие. «Погодите». Он подошел, пнул носком ботинка. Санки щелкнули, освободившись ото льда, и откатились на метр. «Зачем они нам?» — спросила Надя. «Положим вещи. И Марка, если устанет». Веревка оказалась целой, узлы держались. Антон перегрузил 2 самых тяжелых рюкзака на санки. Детские рюкзаки родители надели себе. Двинулись по улице. Антон шел первым, таща санки. Полозья скрипели по льду. Звук разносился эхом между домами. За ним Надя с Марком за руку. Алиса замыкала, прихрамывая на больную ногу, но упрямо не отставая. Прошли мимо детской площадки. Качели покрыты толстым слоем инея. Горка превратилась в ледяной монолит. На лавочке Антон резко остановился, загородив собой Марка. «Не смотри туда». Но Марк уже увидел. У дерева возле лавочки лежал человек. В зимней куртке, шапке. В руках зажат поводок. На другом конце небольшая собака. Оба покрыты инеем. Превратились в часть зимнего пейзажа. «Дядя выгуливал собачку», — сказал Марк спокойно. «А потом они стали ледяными. Пошли дальше». Надя потянула сына. 10 минут хода, и холод начал пробираться сквозь все слои одежды. Сначала пальцы ног. Легкое покалывание, будто муравьи собрались в ботинки. Потом щеки. Несмотря на шарфы, мороз находил каждый открытый участок кожи. «Мам, нос не чувствую», — пожаловался Марк. «Потерпи, малыш. Прикрой ручками лицо». Впереди показались опоры Некрасовского путепровода, главной дороги Владивостока. Там, где обычно гудели сотни машин, сейчас было тихо и пусто. «Почти пришли», — выдохнул Антон. Дыхание мгновенно превратилось в облако пара, осевшее инеем на воротнике. Небольшой подъем на мост оказался пыткой. Санки, легко скользившие по ровному льду, теперь упирались, цеплялись за неровности. Антон тянул изо всех сил. Ноги скользили. Надя подтолкнула сзади. «Давай вместе. На раз-два». «Раз. Два». Метр за метром они втащили санки на мост. Остановились перевести дыхание. При лунном свете ледяной мост выглядел особенно устрашающим. «Смотрите, машины!» Алиса указала вперед. На мосту действительно стояли машины. Немного, 5 или 6, брошенные под разными углами. Некоторые покрыты толстым слоем льда, другие лишь слегка припорошены. Новогодняя ночь. Большинство встречали праздник дома. «Ищем самую большую», — скомандовал Антон. «Джип или минивэн?» Первая машина — дырявая старая Тойота. Внутри темно, не разглядеть. Вторая — седан, слишком маленький. Третья — «Папа, смотри!» Марк указал на большой белый лэнд-крузер, стоявший поперек дороги. Антон подошел, посветил фонариком через лобовое стекло. За рулем сидел мужчина. Голова откинута назад, глаза закрыты. На вид лет 40. Замерз. На заднем стекле наклейка. Веселый мультяшный персонаж и надпись «Ребенок в машине». «Отвернитесь», — сказал Антон. «Что ты?» — начала Надя. «Отвернитесь. Дети, подойдите к маме». Надя поняла. Развернула Марка к себе. Прижала его голову к животу. Алису приобняла второй рукой. Антон дернул водительскую дверь. Не заперто. Мертвец сидел пристегнутый. Антон расстегнул ремень. Секунду смотрел на застывшее лицо. Обычное лицо. Могло быть его лицом. «Прости», — прошептал он. Взялся за плечи трупа, потянул. Тело было твердым, не гнущимся, как манекен. Пришлось тащить в обнимку, борясь с мертвым бесом. Вытащил. Положил перед машиной. Хотел закрыть глаза, но веки заледенели, не поддавались. Стянул с головы трупа шапку, натянул на лицо. Хотя бы так. Антон встал, быстро закрыл водительскую дверь, открыл пассажирскую, заглянул внутрь. Сложил заднее сиденье, чтобы получился большой багажник. Выкинул бутылки и какие-то пакеты. «Залезаем», — позвал он. Семья подошла к машине. Марк посмотрел на тело. «Дядя теперь ледяной?» «Да». «Он спит?» «Да, малыш, спит. Бегом, залезай первый». Забрались в машину. Санки оставили снаружи. Вещи затащили внутрь. Антон включил газовую плитку, поставил на переднее сиденье. Голубое пламя вспыхнуло, обещая хоть немного тепла. Начали греть воду в кастрюле. Жизненно важная процедура. Горячая вода в металлической посуде будет держать тепло дольше газа. Пока вода нагревалась, сбились в кучу, укрылись спальниками, обнялись. Первые 5 минут все было нормально. Потом Надя покачнулась. «Что-то голова кружится. И у меня». Алиса прислонилась к окну. Антон понял мгновенно. Угарный газ. Плитка сжигает кислород. Быстро приоткрыл заднюю дверь. Холодный воздух ворвался в салон, как удар хлыстом. -69 против угарного газа. Выбор без выбора. «Дышите! Глубоко!» Головокружение медленно отступало, но даже с приоткрытой дверью тепло уходило мгновенно. Вода в кастрюле булькала, почти закипела. И тут стук. Резкий, отчаянный стук в боковое стекло. «Эй! Я вижу вас! Пустите!» За стеклом лицо. Мужчина лет 45. Борода винья, Глаза безумные от холода. Он видел свет плитки, приоткрытую дверь. «Я за вами от магазина шел. Видел, как вы санки взяли». Антон застыл. Рука на дверной ручке. Человек продолжал стучать, теперь ладонью. «У меня дочка дома, маленькая. Выходил еду искать. Дайте только согреться. 5 минут, умоляю». Надя шепнула дрожащим голосом. «Если он не врет, и у него и правда ребенок». Антон смотрел на нее, на своих детей, на человека за стеклом. Рука дрожала на ручке двери. В глазах Нади мольба и понимание одновременно. Она хотела сказать «впусти его», но видела Марка, прижавшегося к ней. Видела Алису с огромными глазами. «Пап!» В голосе Алисы страх и надежда. Секунда. Две. Три. Человек снаружи видел его колебания. «Пожалуйста, только согреться. Еду ждут». Антон держал руку на ручке. В его глазах борьба между тем, кем он был, и тем, кем становится. Медленно, словно через невероятное усилие, он потянул дверь, закрывая. Потом быстро потянулся к кнопке блокировки двери. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. «Нет, нет, не делайте этого!» Человек забил кулаками по стеклу. «Я же вижу вас! У вас есть дети! Как вы можете?» Надя закрыла уши руками. Из глаз потекли слезы, мгновенно застывая на щеках. Антон отвернулся, но не отошел от двери. Стоял на страже. От кого? От умирающего? От собственной совести? Удары слабели. Голос становился тише. «Твари! Чтоб вы замерзли! Уроды!» Скребущие звуки. Он пытался удержаться за машину. Руки больше не слушались. «Холодно. Простите». Глухой удар о землю. Тишина. Никто не двигался. Никто не говорил. В машине было слышно только бульканье кипящей воды и тяжелое дыхание. Надя беззвучно плакала, обнимая детей. Антон все еще стоял у двери, будто боялся, что мертвец встанет и снова постучит. Марк первый нарушил молчание. «Он больше не стучит. Мы плохие?» Надя ответила сквозь слезы. «Нет, малыш, мы просто хотим жить. И он?» «Да, но...» Не договорила. «Что тут скажешь 6-летнему ребенку? Что в новом мире хватит тепла не для всех? Что они выбрали жить своих детей вместо чужой?» Антон, наконец, отодвинулся от двери. Взял кастрюлю с кипящей водой. Выключил под ней газ. «Давайте, садимся в круг. И накрываемся. Нужно отогреться и дальше». В багажнике сидели в позе лотоса, тесно прижавшись друг к другу. Кастрюлю поставили в центр. Накрыли курткой. Руки и ноги обступили импровизированную грелку, чувствуя благословленное тепло через ткань. Бадди тоже устроился возле кастрюли, найдя свободное место в куче руки и ног. Сверху накрылись спальниками, создав купол. В их коконе температура медленно росла. Через 10 минут они, наконец, смогли снять шарфы с лиц. Дышать стало легче. Алиса достала блокнот. Долго смотрела на чистую страницу. Наконец, написала. «Папа вытащил мертвого дядю из машины». Помолчала, дописала дрожащим почерком. «Кто-то стучал, мы не открыли». Просидели в машине 30 минут. Кастрюля стала чуть теплой. Никто не говорил о человеке снаружи. Но все думали. Даже Марк. Он шептался солдатиком, кивал, будто получал ответы. «Пора», — наконец сказал Антон. «Нужно успеть дойти до утра». Собрали вещи. Вышли из машины, стараясь не смотреть вниз. Но периферийным зрением Антон видел две фигуры у машины. Одна лежала с натянутой на лицо шапкой, вторая скрючилась в позе эмбриона, пытаясь сохранить последнее тепло. Двинулись дальше по мосту. Санки скрипели по льду. В их тяжести теперь был не только физический вес. Оставшаяся часть моста прошла как в тумане. Ноги переставлялись автоматически. В голове крутились обрывки фраз. «Дома ребенок, уроды! Мы плохие!» Мост закончился. плавно перейдя в обычную дорогу. Слева, впереди, высилось темное здание спорткомплекса «Молодежный». Большое, современное, с частично выбитыми окнами. Почти дошли. Антон указал на здание. Еще немного. Последние 200 метров давались тяжелее всего. Не физически, морально. Каждый шаг уносил их дальше от моста, от выбора, от той границы, которую они перешли. У входа в спорткомплекс остановились. Стеклянные двери были приоткрыты. Кто-то выбил стекло, и примерзшие осколки не давали им закрыться. На снегу виднелись следы, но старые, почти занесенные. «Осторожно», — предупредил Антон. «Мы не знаем, кто там». Вошли. В холле следы недавней жизни. Обгоревшие скамейки сложены в подобие костров. Пустые консервные банки. На стене крупными буквами. «Ушли в Артём. Здесь пусто». Ниже другим почерком. 6 января. Нас осталось 23. А в углу, нарисованный мелом, детский рисунок. Семья под солнышком. Папа, мама, двое детей. Как на любом детском рисунке. «Тут были люди», — сказала Надя. «Совсем недавно. 4 дня назад». Алиса изучала записи. Прошли вглубь здания. Фонарики выхватывали из темноты длинные коридоры, двери раздевалок, указатели. В тренажерном зале импровизированные лежанки из спортивных матов. Кто-то пытался создать подобие лагеря. «Вот», — Антон посветил на дверь без окон. «Какая-то комната. Внутри стеллажи с инвентарем, швабры, ведра. И главное, маленькое помещение, которое можно нагреть. Перетащили несколько матов, соорудили лежанку, включили плиту. Все по отработанной схеме. Согрелись, отогрели руки и ноги. Поужинали тем, что взяли из магазина. Суп из пакета, галеты, чай. Еда казалась нереально вкусной, хотя в обычных условиях дети такое даже пробовать не стали бы. Холод сжигает калории с бешеной скоростью. «Тож», — сказала Надя, укладывая Марка. «Я вспомнила. Дальше по дороге вроде есть магазин для рыбалки и туризма». «Точно?» «Да. Когда возила Алису на танцы, часто тут ездила и пару раз замечала этот магазин. Думаю, там есть что-то полезное. Грелки какие-нибудь, очки, термосы». Антон кивнул. «Хорошо. Вот завтра и проверим». Надежда на лучшее снаряжение. Маленькое, но важное. В мире, где каждый газовый баллон — это еще день жизни, специализированный магазин может стать спасением. Улеглись спать. В темноте подсобки было тепло. Относительно. -5, может, -10. После улицы почти курорт. Антон не спал. Слушал дыхание семьи. Думал о мосте. О двух мертвых мужчинах у белого джипа. О ребенке, который ждет папу. Сколько детей не дождется в этом новом мире. Почти задремал. И сразу кошмар. Стук в окно машины. Но теперь за стеклом лицо Алисы. «Папа, пусти! Мне холодно!» А он сидит внутри с какими-то чужими детьми и медленно закрывает дверь. 11 января. 4:30 утра. Проснулись от грохота. Звон разбитого стекла где-то в коридоре. Потом приглушенные голоса. Молодые. «Говорю тебе, тут кто-то есть. Я слышал какой-то шум ночью». «Ладно, похер, проверим. Жрать охота. Может, девчонок найдем? Или консервы?» Антон мгновенно проснулся, окончательно. Схватил топор. Поднялся. Жестом показал Наде тихо не двигаться. Шаги в коридоре. Приближались. Проверяли комнату одну за другой. Хлопали двери. Что-то падало. «Пусто, пусто. Блять, опять пусто! Там еще дверь в конце». Их дверь. Антон встал между входом и семьей. В полумраке подсобки топор казался черным. Надя прижала к себе детей. Зажала Марку рот ладонью. Дверь распахнулась. В проеме три фигуры. Двое парней лет 15-16, а третий помладше, может, 13-14, как Алиса. Худые, грязные, но в глазах холодная решимость. В руках арматура, нож, молоток. «О, здрасте!» — ухмыльнулся первый парень. «Вот нам и повезло». Секунду все смотрели друг на друга. Потом самый смелый, видимо, главный, шагнул вперед. «Давайте так. Отдаете нам еду и печку, и мы уходим. Никто не пострадает». «Если мы отдадим, нам есть будет нечего», — ровно сказал Антон. «Просто уходите». Самый молодой засмеялся. Смех был странный, слишком взрослый для его лица. «Да нам похер, или отдаешь сам, или мы заберем сами еще и девчонку». Он обвел взглядом подсобку, заметил рюкзаки. «О, смотри, Дим, сколько тут добра!» Второй парень сделал шаг вперед. В его руке блеснул нож. «Слышь, мужик, лучше отдай по-хорошему и разойдемся». «Нет». Одно слово. Спокойное. Окончательное. «Зря ты так. Серый, хватай девку. Пусть папаша подумает». Второй парень двинулся к Алисе. Надя вжала детей в себя, но парень был уже близко, замахнулся арматурой. Антон двигался без мысли. Тело само знало, что делать. Шаг вперед. Замах. Удар. Топор вошел в плечо парня с хрустом. Тот заорал, выронил арматуру. Кровь брызнула на стену. Горячая, алая. Димка бросился на Антона с ножом. Но Антон был больше, сильнее и, главное, защищал семью. Они сцепились, покатились по полу. Нож выпал, звякнул об бетон. Третий застыл в дверях, глядя огромными глазами. Его напарник корчился на полу, пытаясь зажать рану. Кровь текла между пальцев. Антон оказался сверху. Прижал Демку коленом, занес топор. «Дядь, не надо!» — заорал парень. «Мы уйдем, клянусь!» Секунда колебания. В глазах пацана страх и злоба. Если отпустить, вернется с другими. Антон замер с поднятым топором. В голове пронеслось. Этому парню лет 16. У Алисы в классе такие же есть. Обычные дети. Были обычными. Он знал, что должен. Не хотел, но знал. Удар. Хруст. Тишина. Антон поднялся. Куртка в крови. Руки в крови. Топор в крови. Раненый парень пытался отползти, оставляя красный след. Хватался за пол здоровой рукой. Подтягивался. Полз. Из раны в плече текла кровь. Не фонтаном, но упорно, настойчиво. Младший попятился, потом развернулся и бросился бежать. Его шаги гулко отдались в пустых коридорах. «Он приведет других», — выдохнула Надя. Антон кивнул. Подошел к раненому, посмотрел на него сверху. Парень смотрел снизу вверх. В глазах мольба. «Пожалуйста», — прошептал он. «Не надо». Антон молчал. Просто стоял с окровавленным топором, глядя вниз. Секунда, две, десять. Парень понял, его не добьют, но и не помогут. С новой силой пополз к выходу, скуля от боли, оставляя все более широкую красную полосу на бетонном полу. Антон не двигался. Смотрел, как раненый ползет к выходу, как исчезает за углом. Слышал шарканье, всхлипы, потом тишину. Где-то там, в темноте спорткомплекса, подросток дополз. Или не дополз. Теперь это было неважно. Повернулся к семье. Надя закрывала лицо руками, но между пальцев смотрела. Не осуждала. Понимала. Алиса сидела с открытым ртом. В ее глазах отражался отец, окровавленный, с топором. Это был не тот папа, который помогал с домашкой по математике. Это был кто-то другой. Марк смотрел спокойно. «Они хотели забрать нашу еду?» «Да, малыш», — тихо произнес он. «Собираемся», — скомандовал Антон. «Нужно уходить». Начали собираться в спешке. Кровь не оттирали, некогда. Антон обыскал трупы. Нашел зажигалку, перочинный нож, две шоколадки. Алиса отвернулась, когда он вытаскивал шоколадки из кармана мертвого подростка. «Не смотри». «Я ей не смотрю». Но смотрела, краем глаза, пытаясь понять, это все еще ее отец или кто-то носящие его лицо. Собрались за 15 минут. Вышли через другую дверь, подальше от основного входа. На улице все тот же мороз, все та же луна. Только теперь они другие. Шли молча. 5 минут. 7. Холод обжигал лица, но после духоты спорткомплекса это почти не замечалось. Только хруст льда под ногами нарушал тишину. Антон тащил санки. На красных полозьях темнели пятна. Не отмылось. Позади остался спорткомплекс с 2 трупами в подсобке. Впереди дорога в никуда. «Пап», — тихо спросила Алиса. «А если бы они просто попросили? Вежливо?» Антон помолчал. «Не знаю, доченька. Не знаю. Но знал. Не дал бы. Потому что в новом мире вежливость — признак слабости, а слабое не выживает». И тут Алиса резко остановилась. «Бадди!» — вскрик вырвался сам собой. «Папа, где Бадди?» Все замерли. Антон лихорадочно проверил рюкзаки. Свой нет. Надин пусто. Даже в санках пошарил, хотя понимал бессмысленность. «Нету. Мы его забыли». Голос отца дрогнул. «В спорткомплексе. Он же был с нами в подсобке». Марк вцепился в солдатика. «Надо вернуться. Батя там один. Ему страшно». Антон сжал кулаки так, что ногти впились в ладони через перчатки, а в горле встал ком. Назад, в темное здание, где лежат 2 трупа, где может вернуться тот третий парень с подмогой, их кот. 300 метров. В обычное время 5 минут прогулки. Сейчас 10 минут по льду туда, столько же обратно. 20 минут на морозе, который убивает. Плюс время на поиски. «Не можем». Слова давались с трудом. «Слишком опасно». «Но... Бадди...» Алиса смотрела на отца с мольбой и пониманием. «Он же ждет нас». Антон отвернулся. Не мог смотреть в глаза детей. Каждый шаг в этом морозе — это минута жизни, а им еще идти до магазина. «Прости, малышка». Надя прижала к себе плачущего Марка. Сама еле сдерживала слезы. Еще одна ниточка к прежней жизни оборвалась. Даже не оборвалась. Они сами ее обрезали, забыв в спешке то, что любили. «Может, он найдет теплое место?» — тихо сказала Надя, больше себе, чем детям. «Коты умные, найдет». Но все понимали, шансов у домашнего кота почти нет. Постояли еще минуту, потом двинулись дальше. Что еще оставалось? С каждым шагом надежда, что Бадди каким-то чудом догонит их, таяла. Марк больше не плакал, просто шел, вцепившись в мамину руку, и что-то шептал солдатику. Может, прощался с котом через игрушку. Алиса кивнула, хотя отец не видел. Она не могла плакать. Все внутри застыло, как лед снаружи. Папа спас их. Это была правда. Но другая правда жгла сильнее. Что-то умерло там. Не только те 2 подростков. Что-то в них самих. И она не простила это, но и не отвернулась. Потому что в новом мире нет места для прощения. Есть только выживание и семья. Шли молча. Каждый думал о своем. Антон — о мальчишке, который убежал. Надя — о том, что не осудила мужа. Алиса — о том, что те подростки могли быть ее одноклассниками. Марк — ни о чем. Он просто шел, прижимая солдатика. Холод обжигал лица. Скоро рассвет, поднимется ветер, станет очень холодно. Но внутри было еще холоднее. Где-то впереди, недалеко, их ждал магазин. Новое снаряжение, новые шансы. Но старой семьи Малковых больше не было. Теперь они другие. Выжившие.